Глава 31. Я обомлел. «Значит, мой отец видел этот город?» — дрожащим голосом спросил я далее. «Видел», — подтвердил дед. «Только он абсолютно ничего не помнит. В Антарске он, конечно, не родился. Но Сергей его в такое рискованное путешествие все же взял. Оставить парня в Москве было не с кем». Его мать умерла от рака за год до первой командировки Сергея в Антарск. Хотя почему рискованная? До запуска ускорителя Антарск был полностью безопасным. «На одном из моих коллекционных автомобилей», — продолжил Ганс, «Владимир вывез из города твоего родного деда и отца, Максим». «О да, Ганс тут на проекте зарабатывал прилично». «И тратил все деньги на свою главную слабость», — подтвердил дед. «Понапокупал кучу советских машин, которые ему переправили сюда, в город. А за месяц до рокового запуска ускорителя осуществил свою основную мечту». «Заветную мечту, я бы сказал», — продолжил за него немецкий ученый. «Чайка, 1980 года. Мне доставили ее в Антарск на грузовом корабле». «Мы сейчас автомобили будем обсуждать», — возмутился я. «Не перебивай», — строго, но любя, выдал дед. «Сергея мы уложили на заднее сиденье. Твой отец сел рядом со мной на переднее. Ганс страховал на выезде из стены. Хаос в городе продолжался, до нас никому не было дела. В лаборатории тогда оставался один Петр, он руководил ликвидацией аварии. Вспышка на нужном нам месте у трассы возникала всего на несколько секунд. Исчезала и снова возникала. Мы могли погибнуть, потому что влетать в стену нужно было только с разгона. Но Ганс возникновение вспышки идеально просчитал. Мы спаслись. Правда, твой отец почти все забыл, что здесь с ним произошло. Я даже думал, что эта вспышка на него повлияла, моментально стерла память. Может, так оно и было, не знаю. Но на меня переход не подействовал. Возможно, вспышка только у детей до определенного возраста могла уничтожать воспоминания. Понятия не имею. Но твой папа больше даже названия Антарск не помнил. Мы отвезли Сергея в Магадан, оставили в больнице. Я не верил, что он выживет. Не верил и сам Сергей. Тогда мы вдвоем приняли второе роковое решение в нашей жизни. Он попросил меня забрать себе его сына. Он не хотел, чтобы сын остался никому не нужным или попал в детдом, ведь больше у Сергея никаких родных не было. Он же сирота сам, все его родственники погибли в войну, а родители потом тоже умерли рано. Но главное, он не хотел, чтобы сын смотрел, как умирает его отец. Я так и сделал. Я исполнил последнюю волю своего друга. Мы сели с твоим папой, Макс, в самолет и улетели. Больше мы Сергея никогда не видели. Я вернулся в Москву. На закрытом заседании Политбюро я, как единственный выживший ученый из всего города, представил подробный отчет о том, что случилось в Антарске. Мне, ясное дело, не особо поверили, пока не отправили туда людей и не убедились в том, что город бесследно исчез. На его месте лишь зияла огромная воронка с идеально ровными краями в форме полусферы. Вот так. Всю информацию о городе, конечно же, засекретили в кратчайшие сроки. Дрожь во всем моем теле не прекращалась. «Я усыновил твоего отца», — продолжал дед, глядя на меня. «Сделал ему новые документы, дал свою фамилию. Из Чайкой Ганса, кстати, потом долго не расставался. Умудрился переправить ее из Магадана на военном самолете и оформить на себя. Около 2 лет я прожил в Москве со своей мамой и новым членом семьи, которого мама очень тепло приняла в наш дом. Отца своего я никогда не знал, а мать была для меня всем. Стала она всем и для сына Сергея, а точнее уже для моего сына». Трагедия в Чернобыле отвлекла советский народ от происшествия в Антарске. Про исчезнувший город как-то быстро забыли. Да и не знали о нем особо ничего. В газетах про Антарск хоть и писалось, но немного и очень расплывчато. Ни слова об ускорителе. Помню только, что речь там шла о новом виде энергии, которая не только заменит в скором времени нефть, но и атом. Похоже было разве что на сказку. Потом в новых статьях также тихо все замяли, написав, что эксперимент в Антарске провалился и проект закрыли. О том, что город исчез, а на его месте образовалась воронка, конечно, ни слова сказано не было. Эти сведения поступали в период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. А спустя несколько лет все статьи про Антарск были тихо изъяты из архивов и библиотек и уничтожены. «Вот почему Ваня ничего не нашел», — пронеслось у меня в голове. «Понятно». «Мне даже тогда казалось», — продолжил дед, «что власти страны специально подстроили крушение четвертого реактора на АЭС в Припяти, чтобы скрыть трагедию в Антарске, искусственно переведя все внимание общественности в нужное им русло. Но потом я полностью отбросил эти нелепые мысли». Дед напряженно выдохнул. «Дальше», — вполголоса проговорил я. «Два года я жил относительно спокойно. Но все это время меня не покидала мысль, что КГБ так просто от меня не отстанет и на свободе оставит вряд ли, а может и в живых. Да, еще тогда, в 86-м, я подписал кучу разных соглашений о неразглашении, обещая никому ничего не говорить под страхом смерти. Чуть ли не на Конституции в этом клялся. Выдержал 3 допроса на Лубянке. Тогда чудом пронесло. Но я не верил. Не верил в свою удачу. Единственный живой свидетель всех событий. Таких, как я, как правило, в итоге хладнокровно ликвидируют, подстраивая несчастный случай. Я даже за хлебом долго выходил с опаской и оглядывался. В науке больше не работал. Жили мы втроем на мамину пенсию, и вроде хватало. И вот в 88-м году мои опасения подтвердились. Тучи надо мной вдруг стали сгущаться. Как раз чуть ли не через неделю после якобы самоубийства Легасова знакомые из ученых кругов, благо их у меня оставалось немало, сообщили мне, что меня собираются арестовать. Я понял, что правительство СССР начало зачищать следы обеих крупных катастроф – Чернобыля и Антарска. И мне конец, если я останусь в СССР. Пришлось быстро собираться и бежать из страны. Я не смог взять с собой твоего отца, Максим, хоть и сильно хотел, и он остался с бабушкой в Москве. А я на «Чайке» отправился в Белоруссию. На тот момент еще республику в составе Союза, оттуда в Польшу. Талант переправлять машины через границу как раз тогда у меня и проявился. Казалось, это было невозможно, сбежать на машине из СССР. Но нет ничего невозможного. Из-за перестройки все в Союзе катилось к чертям, и границы уже тогда почти не охраняли. И я смог окольной тропой проехать в соседнее европейское государство. Так я остался жив и не отправился в тюрьму. Я потерял дар речи, сидел замерев, даже дрожать перестал. Из Польши я связался по телефону с датскими учеными. Огромное спасибо Гансу, который меня с ними познакомил еще в 84-м, продолжил дед. Над ускорителем в Антарске они не работали, потому и остались живы. Хотя Ганс пытался их привлечь, правда, безрезультатно. Но тем не менее Ганса они сильно уважали. Поэтому и мне, как его близкому другу, согласились помочь. Уже через неделю они мне оформили спецвизу. Как бы объяснить, что это такое? Шенгенское соглашение тогда принято еще не было. Но эта виза давала мне возможность беспрепятственно путешествовать по всей Европе в течение 10 лет. Датские коллеги ее себе тоже сделали и активно пользовались, так как занимали высокое положение в обществе, и мне оформили по доброте душевной. А для общих масс виза была неизвестна. А также датчане помогли беспрепятственно обменять мои советские рубли на валюту. С ума сойти, если так подумать. И вскоре я уже колесил на чайке по Польше, Чехии, Германии, затем Бельгии и даже добрался до Франции. Доллары потом менять на деньги других стран не было проблемой. И я, дед помедлил. Я почувствовал тогда такой пьянящий запах свободы, что никак не мог остановиться на какой-либо одной стране. Хотел посмотреть всю Европу целиком. Правда, недолго длилось мое счастье. В Италии редкий советский автомобиль пришлось продать, так как денежные накопления стали заканчиваться. Там я и задержался почти на год, пока не закрепился в новой профессии. Уже в Италии я начал подрабатывать перегонами, набирать знакомства и надежных клиентов. И настолько проникся дорожной романтикой, что сфера моих услуг быстро расширилась на другие европейские страны. В общем, прожил я в Европе почти 9 лет. То тут, то там, то снимал квартиру, то ютился в гостиницах, то вообще спал в автомобиле. Как правило, в какую страну я перегонял машину для заказчика, в той в итоге и оставался, и искал новые заказы уже там. По ходу дела учил языки. Денег стало хватать. И не только на меня одного. В 90-е, когда Союз рухнул и правительство в Кремле полностью сменилось, я стал часто и абсолютно беспрепятственно звонить домой в Москву. Делать этого я уже не боялся. Бывало, часами говорил с твоим отцом. Половина моего заработка тогда уходила на телефонные разговоры, а другую половину я отправлял им с мамой в Москву. Я до последнего не мог себе простить, что не забрал тогда сына с собой, бросил его. Но что поделать, не позволили обстоятельства. Потому я искупал вину перед ним хотя бы телефонными разговорами и денежными переводами через почту. В 94-м я надолго осел в Австрии и как мог уговаривал сына переехать к себе, но тот не соглашался. Он уже привык к жизни с бабушкой, привык к своей школе, одноклассникам и вообще к Москве. Не хотел ничего менять. Правда, это не мешало нашим теплым отношениям. По телефону я помогал ему с уроками, из-за чего твой отец каждый учебный год заканчивал круглым отличником. За это время он стал для меня действительно родным, хоть и на расстоянии, хоть я его и не видел. Жаль, что сейчас отношения ухудшились. За столом молчали все, но Заботин все же встрял с вопросом. «Интересно, почему КГБ в конце 80-х не шантажировало тебя родственниками? Они же остались в Москве». «А как они бы это сделали?» — усмехнулся дед. «Чтобы меня шантажировать, нужно было как-то со мной связаться, а это практически невозможно. Да и поймать меня по всей Европе тоже стало нереально. К тому же я подстраховался». Я был готов в случае опасности подарить все свои знания любому врагу СССР, а потом уже и России. Тому же НАТО. Уверен, спецслужбы не могли не догадываться, что я на такое способен. Потому не трогали мою семью». Заботин, удовлетворенный ответом, замолчал тоже. Дед продолжил. «В 97-м в Москве умерла моя мать. И мне, как бы того ни не хотелось, пришлось вернуться на родину», — продолжил дед. «Нельзя было оставлять твоего отца одного. Да и срок действия чудо-визы у меня уже почти истек. Правда, я уже не боялся не только звонить, но и появиться в России лично. Новая страна, новая власть. Горбачевское правительство распалось целиком». Все, кто меня знал на верхах и присутствовал тогда на моем отчете по аварии в Антарске в 86-м году, уже абсолютно не имели веса во властных кругах, а многие и умерли. Ельцину уже до меня не было никакого дела. Да и никому вообще. КГБ полностью расформирован и создана совершенно иная служба безопасности. Еще я узнал от коллег, что в начале 90-х часть архивов КГБ была разграблена, и вроде бы там также потерялась информация про Антарск вместе со всеми важными данными, именами ученых и прочим. То есть я полностью исчез с радаров нового государства и обрел долгожданное спокойствие. Твой отец к моему возвращению уже заканчивал 11 класс. Я помог ему сдать экзамены и поступить в Бауманку. Жили мы потом вдвоем в маминой московской квартире. Я продолжил работать перегонщиком, а твой папа рано женился, уже на третьем курсе на одногруппнице. Но к тому моменту я накопил достаточно денег, чтобы купить себе недорогую квартиру в Чехове, а московскую оставить молодоженам. Через год у них появился ты, Максим. Ну а дальше ты знаешь. Дед закончил. Воцарилась гробовая тишина. Его рассказ потряс меня до глубины души. Я не знал, что сказать. Зато Ульяна знала. «Офигеть! Вот это история!» Тут же вырвалась у нее. «Я в шоке!» «Ух!» «Согласен! Дико круто!» Заявил с экрана планшета Алексей. «Точно, он же тоже все слышал. Конференцию Ульяна не отключала. Сейчас я особенно был рад тому, что эту историю услышали все здесь присутствующие, и даже дети на той стороне интернета. Их она хотя бы отвлекла от мрачных мыслей о создавшемся положении. Ослабила стресс. Неплохо же». Уверен, история деда пробрала, если не прямо до глубины души, то хотя бы немного, не только меня, но и Заботина, Риту, людей вокруг, Ульянину банду в планшете. И особенно саму Ульяну, она об этом и заявила только что, которая у меня обо мне практически ничего ранее не спрашивала. А зря. Очень непредусмотрительно с ее стороны. Опрометчиво даже. Особенно для лидера целой группировки, от которой зависит судьба всех ее подданных. Ей хватило тогда того, что я, будучи не фантомом, беспрепятственно прошел через стену, чтобы заинтересоваться мной. Ладно, но чтобы сразу довериться мне, этого мало. Как и мало одной ее ненависти к городу и желания выйти за стену. Что именно побудило ее проявить ко мне такое доверие еще там, в штабе, и даже не выведать конкретно, кто мы, откуда и зачем на самом деле приперлись в этот город, я пока не знал. Зато теперь она невольно хоть что-то да узнала про меня и моего деда. И то хорошо. Но все это время мне было не по себе, ведь пока я наслаждался свободой, вы жили в заперти. А так неправильно. «Так быть не должно», – заканчивал дед, обращаясь уже ко всем собравшимся здесь горожанам. «Я верил. Нет, я был полностью уверен в том, что Ганс обязательно найдет выход из города. Знал, что он додумается, как спасти оставшихся в нем людей. Спасти вас. Знал, что когда это произойдет, он позовет меня на помощь, и мы освободим вас вместе. И вот я дождался». Он опустил голову. «Только вот уезжал я из Антарска, а приехал в Картанг». «Мы приехали», — сухо уточнил я. «Да, теоретически выход я нашел, но без твоих мозгов, Володь, с осуществлением задуманного мне не справиться», — добавил Ганс. «Так ты знал сразу, что это письмо — приглашение от Ганса?» — спросил я. «Да, догадался», — признался дед. «Только не совсем от Ганса. Стиль письма я бы не перепутал ни с каким другим. Это стиль твоего родного деда, Сергея. Это были его письма. Я не верил, что он выжил. Никак не мог поверить, но оказалось, что это так. Правда, потом я подумал, что он уже в городе, что Ганс вернул его в Антарск раньше, раз именно Сергей мне писал. Нам писал, Максим, «Я собирался вас здесь познакомить, но и сомневался тоже. Я не хотел рисковать твоей жизнью. Правда, не хотел, но и не брать тебя в Картанг было нельзя. Ты бы обиделся на меня за такое. И, возможно, обиделся навсегда. Мы же команда. Ни одного перегона уже несколько лет без тебя не проходит. Но и рассказать тебе всю правду слишком рано тоже было бы неправильно. Я думал 3 дня, не находил себе места. Но все же решился взять тебя с собой». «Вот и разрешилось. Супер», — подумал я. «Я только что узнал все, что хотел, про тот роковой день, когда взял в руки загадочное письмо. Тайное стало явным. Папа сейчас в Магадане, он звонил мне недавно. К сожалению, Сергей Валентинович умер несколько дней назад», — добавил я. «Да», — переспросил дед, нотки грусти промелькнули в этом коротком слове. «Да», — подтвердил я. «Так и не дождался ни меня, ни тебя. Мне показалось, что дед вот-вот заплачет, но он сдержался. Жаль. Я так хотел увидеть его. Я думал встретить его здесь». «К сожалению», — вмешался Ганс, — «в город он не вернулся. Но нашел я его раньше, чем тебя, Володь. Связался с ним через одно нехитрое устройство, которое я вам скоро покажу. Привести вас в город было сложной задачей, но тем не менее вы здесь. Значит, удача на моей стороне». «Жалко только, что из ведущих ученых проекта в живых осталось только 2». Ганс включил прагматика. «Остальных 3, Петра, Мишу и Сергея, надо будет кем-то заменить. Мы вдвоем с Владимиром, с руководством на таком крупном объекте не справимся». «Сергея заменит мой внук», — улыбнулся дед. «Не зря же я его столько лет к этому готовил». «Я? Сейчас мои глаза стали величиной с 2 планеты. У меня же школьный уровень». «Но-но», — возразил дед, — «я же чему тебя только не обучил. Очень многому. И уровень твой далеко не школьный. Коллайдер не такая уж сложная установка, чтобы ты не выучил его устройство за несколько недель». «То есть выбора у меня нет», — занервничал я. «Есть, но я знаю твой потенциал, Максим. Генетика хорошая, и твое рвение к познанию неизведанного тут как раз будет в помощь», — начал убеждать дед. «В тебе есть жилка ученого. Я же вижу, как ты любишь задавать сложные вопросы и не боишься получить на них ответы. Всегда любил. У тебя все получится. Я верю в тебя. Твой настоящий дед собрал это устройство, а ты его восстановишь». «Ладно, ладно. Я же хочу спасти людей. Попробую, куда деваться. Уговорили». Тут же согласился я. «Только строго не судите, если что». «Не бойся, Максим», — поддержал меня Ганс. «Я тоже поучаствую в твоем обучении. Поверь мне, я вполне себе хороший преподаватель». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Отлично. Но осталось еще кое-что», — проговорил в рацию Ганс. «Кто заменит Петра и Мишу? Сфера деятельности на объекте у них была примерно одинаковая, так что хватит одного человека на замену обоих». «Наверное, я», — Рита поднялась с места. «Как назвал меня Максим, внучка-самоучка», — усмехнулась она следом. Я грозно посмотрел на Ульяну и провел большим пальцем по своему горлу. Зря она это прозвище передала маме. «Ой, зря!» Но девочка только мило улыбнулась. «Дед тоже многому меня обучил. К тому же, если я не соглашусь, Ульяна вряд ли даст кому-нибудь еще дневник деда. А без него ни я, ни кто-либо другой точно с ускорителем не справится», — закончила Рита. «Не волнуйтесь», — продолжил Ганс. «Здесь у меня на 2-м уровне полно документации по проекту. Все научные разработки еще тех времен в целости и сохранности. Плюс и мои наработки по изучению сферы, синего зеркала, смещений в пространстве, фантомного мира и прочих аномалий в городе за последние 20 лет. Вам хватит материала, чтобы быстро все освоить. Гарантирую это». «Ганс тут немного преувеличивает», — поправил его дед. «Рита, Максим, в квантовую механику вам можно будет с головой не углубляться, если только сами того не пожелаете. От вас лишь потребуется освоение исключительно технической части, чертежей оборудования, планов сборки ускорителя, назначения устройств. Иными словами, вы должны изучить, что с чем стыковать, что во что вставлять, что к чему подключать и как запускать, чтобы это заработало. Не бойтесь, мы с Гансом все вам наглядно покажем и расскажем, и научим вас командовать остальными». «Дневник лучше», — заявила Ульяна. «Я прочитала его от корки до корки раз 20 и многое поняла». «Ну, раз 13-летняя девочка многое поняла в ядерной физике и квантовой механике, благодаря заметкам Петра, то он действительно был гениальный ученый», — сказал дед, и все собравшиеся за столом дружно засмеялись. Что интересно, улыбнулся даже генерал Заботин. На это короткое время, пока мы слушали историю деда и обсуждали эксперимент, мы совсем забыли об опасности, нависшей над нами. Забыли про детей, которые по приказу Ульяны выстроились вдоль стены, готовые в любой момент в нее прыгнуть. Забыли про солдат Заботина, которые могли бы помешать всему нашему предприятию. «Мы стали маленькой сплоченной командой? Неужели?» «Ладно», — тут генерал Заботин резко встал с места. «Вы, я смотрю, уже тут распределять обязанности начали. Не рано? Но сделаем мы так». До этого момента в беседу он не вмешивался. «Не рано», — выпалила Ульяна. «Ты знаешь мои условия». «Знаю», — фыркнул генерал. «Знаю, но я не верю, девочка, что ты отдашь свой приказ. Не верю, что ты собственноручно отправишь своих же людей на смерть. Год назад ты не была напрямую виновата в гибели подростков». «Ладно, признаю, уговорила. Но сейчас будешь. Сейчас точно будешь. И тебе потом придется с этим жить. И поверь мне, это будет невыносимо. Они тебе ночью в кошмарах начнут являться. А днем все убитые тобой, как живые, перед глазами будут стоять. Я знаю, что говорю. Я знаю, каково это. Я был в горячих точках. Я принимал подобные решения. Но ты – нет. У тебя пока духу не хватит. Но я верю в другое», – помедлил он, поправив очки. «Верю, что ты способна создать хаос. Полный и всеобъемлющий. Невольно, неосознанно, но способна. И я уже, было дело, убеждался в этом. А новый хаос будет гораздо хуже того, что ты тут устраивала раньше. Вот это ты сделаешь точно. И я вряд ли теперь после всех твоих очередных опрометчивых действий смогу быстро успокоить людей». Что имел в виду Заботин и что было год назад, я пока, конечно, не знал. А спрашивать об этом сейчас было не слишком благоразумно. Я промолчал. «И что же ты решил?» Ульяна продолжала допрос за нас, за всех. «Завтра я организую на главной площади городское собрание. Там мы расскажем обо всех последних событиях, случившихся в городе, и объявим о том, что мы здесь задумали. Объявим открыто всем жителям Картанга, всем и каждому. Предупреждаю, явиться должны все, ну, кроме фантомов. Я лично прослежу за этим. Там же устроим голосование. Если все горожане проголосуют за эксперимент, мы разрешим вам его провести. Но решение должно быть единогласным». «Можно сообщить жителям о собрании заранее?» – спросила Рита. «Сообщайте», – кивнул генерал. «Оповещайте всех, кого сможете, но и мои люди также оповестят граждан по нашим каналам. Это собрание решит все. У всех вас, сидящих за этим столом, включая и Ганса, там будет слово. Я вам его дам, обещаю. Готовьтесь аргументировать свою позицию, убеждать народ в своей правоте. Я же буду вашим оппонентом. Но если вы победите, выиграете голосование, так и быть, против воли народа я не пойду». «Еще бы ты пошел», — заявила Ульяна. «Мои друзья не двинутся с места до завтрашнего дня. Мало ли, что ты там задумал». «Я ничего не задумал. Я признаю, что сейчас в меньшинстве. Но я сделаю все на благо наших жителей, клянусь. Как и делал все эти 30 лет. Я защищал их и буду защищать. Но сейчас, так и быть, прислушаюсь к их мнению, если придется. А насчет эксперимента? Я просто боюсь того, что прячется на третьем уровне, того, что пыталось выбраться из зеркала. Это нечто вполне способно уничтожить город. Я знаю, я ведь там был. Я видел его, этого монстра. Никто из них не был». Он обвел рукой собравшихся в парке людей. «А я был». «Мы тоже были», — опроверг его Ганс. «Что-то видели, да, но не сказать, что оно прямо-таки внушало ужас». «И я это видел, правда, на снимках и очень расплывчато», — вмешался дед, сказав это с явным скепсисом. «Только подождите, до этого зеркало питалось энергией ускорителя. Точнее, возникало, когда частицы ускорялись. А сейчас, как я понял, субстанция приобрела автономию?» Он резко отошел от темы, обратившись с этим вопросом к Гансу. «Верно», — одобрил Ганс. «Но есть вероятность того, что когда мы откроем сферу, энергия рассеется». «То есть повторный запуск ускорителя необходим для открытия титановой сферы?» — спросила Рита. «И для открытия сферы, и для снятия стены», — уточнил Ганс. «Два эксперимента в целом надо будет проводить. Но что касаемо сферы, она прячет колоссальную энергию внутри себя. Проектировал ее как раз Петр вместе с американцами. Но раз теперь сферу удерживает в запертом состоянии синее зеркало, открыть ее способен только Владимир по своей модели, и больше никто. За этим он здесь, чтобы открыть сферу, а потом провести основной эксперимент». «Потрясающе!» — иронично улыбнулась мать Ульяны. «То есть без вас, Владимир Николаевич, мы бы не выбрались отсюда в любом случае?» «К сожалению, это так. Свои разработки я тогда, 30 лет назад, Гансу не оставил, а увез с собой», — признался мой дед. «Это было частью нашего договора», — дополнил Ганс. «Но мы не знаем одного. Вылезло ли это что-то тогда из зеркала полностью, и не прячется ли оно сейчас на третьем уровне?» — продолжал Заботин. «Не знаем, но если не уничтожить зеркало, стена не исчезнет. Возможно, полностью открывать сферу не потребуется. Посмотрим по ходу дела. Но я тебе гарантирую, Валентин, людей мы спасем». Ганс оставался непреклонен. «Тогда до завтра», — заканчивал столь долгую беседу Заботин. «Завтра все и решим. Приходите на площадь в 3 часа дня. Город к тому времени я оповещу». «Поняли, ребят?» За это время связь с детьми у стены Ульяна так и не отключила, так что они слышали все, не только историю моего деда. «Держимся до 3 часов завтрашнего дня и даже не думайте уходить. Если вы уйдете, родители вас дома закроют потом и больше не выпустят. Так что сидим там всю ночь, понятно? Спите по очереди, дежурьте, но не уходите. Ничего еще не закончилось. Если кто-то приблизится к вам ближе, чем на 10 метров, вы знаете, что делать». Мальчики и девочки на экране одобрительно кивнули. Ульяна отключила планшет и вернула его вместе со списком суицидников обратно в сумку. «Это все, конечно, прекрасно, но в ближайшие дни вам еще нужно будет меня освободить», — перебил всех Ганс. «Освободить?» — удивился я. «Разве вы не заперли себя изнутри?» «Запер», — подтвердил Ганс. «Но открыть эту дверь теперь можно только снаружи». «Супер!» – бросил я сарказм. «И как нам это сделать?» «Объясню позже. Для этого достаточно услуг двух человек. Не будем нагружать такой мелкой проблемой остальных». «Хорошо. Но еще один важный вопрос так и остается открытым». Я встал из-за стола и обратился не столько к сидящим за ним людям, сколько к остальным, собравшимся на всей территории больницы. «Скажите, кто же все-таки спер наш автомобиль?» Нависла тишина, которую прервал голос из рации. «Похоже, пришла пора признаться», – пробурчал в нее Ганс. «Это сделал я», –